День третий, 29 января, вторник. Вторник — день полегче, хотя погода все равно дрянь и настроение подстать, но, надеюсь, развеется печаль, когда заговорю о самых родных. Заранее предполагаю, что это будет ворох чувств взамен связанного рассказа. Так оно и честнее. Тут своя связь, свои прилегания концов к началам. Не будет и россыпи рассказов. Моя душевная жизнь не членится на эпизоды, все слитно, все ручьи стремятся к морю. Один венценосный мудрец во время он размышлял, от кого из родных унаследовал свои замечательные свойства. У меня тоже было вовсе неплохое наследство, но вопрос, как я им распорядился. Не стану утверждать, что совсем уж дурно, но все же нерочительно. Если считать родных составом моей личности, то бабушка — телесная, мама — душевная, отец — умственная, дедушка — духовная. С него я и начну, с дедушки, папиного отца. Сам отец, с малолетства подавлявший нежность своей натуры, да и вообще всю жизнь изображавший презрение к тонким чувствам, относился к нему с острейшей пронзительной жалостью. В моей памяти о дедушке тоже звучит эта жалостливая нота, но все же она светла, то есть память. А что до жалостливости, то в детстве она пробуждалась у меня легко, и не только к людям, но и брошенным ненужным предметам. Я с ней боролся, как с какой-то помехой жизни. Я рад, что ее победил. Вряд ли оно было добрым и здоровым качеством. Это бессильное, лишь растравляющее душу чувство. Разве что победа оказалась слишком полной, до совершенного подчас бесчувствия, то есть сочувствия чисто умственного, налагающего ответственность, лишь бледной тени слезливой детской эмоции. За что же мы, собственно, жалели деда? В нем можно было предположить хрупкость, но это скорее была хрупкость повадки. На самом деле он был тверд, хотя и не жесток. Его хотелось пригреть и защитить, но вовсе не мы с отцом, а он был нам защитой. Дедушка был неисчерпаемо тверд в убеждениях и правилах. Он и вообще казался неисчерпаемым и неизменным, как вечность. Он и сейчас для меня неисчерпан. Чую иногда его упасающую силу, хотя расстался с дедушкой, когда мое сознание было еще младенцем. Я потерял его в 4 года, но, может быть, оттого он так глубоко и пророс в мою душу. Но в чем же причина пронзительной жалости отца и моей жалостливой грусти? Дед отнюдь не был неудачником, счастлив в семье, и его каким-то невероятным образом миновали все трагедии века, хотя ему случалось оказываться в самом котле драматичнейших событий. Множество обязательств, добровольно на себя возложенных, дед нес ненатужно, со всем смирением высокой души. Главным для деда была семья, но еще и то сокровенное, что я пока не разгадал и вряд ли разгадаю. Однако волен предполагать. Возможно, та же самая семья, но отраженная в горнем, ее возвышенный мистический образ, напитанный священным духом, как библейские перечни предков. Когда наша семья, казалось, была обречена на гибель, дед говорил с уверенностью, точнее с верой, родится внук, и все будет хорошо. Он знал уже имя, но почему не другое? Не в честь ли маленькой площади, над которой нависал наш ложноклассический дом? Рассказывая мне о дедовском пророчестве, отец добавлял с усмешкой: «Через полмесяца умер Сталин». Усмешка, впрочем, не выражала недоверия. «Тебя он носил торжественно, как Тору», — добавлял отец. «Что ж, не так оригинально». Дедушка вовсе не был оригинален, он был искренен. Семя, род, пронизывающий историю, врастая в вечное духа, метафизическая преемственность, телесная и духовная — вот что, возможно, и было его тайной молитвой. Недаром ведь он, Самуил, назвал сына Давидом. Мое место в ряду столь глубоко переживаемой дедом преемственности возвышало меня с рождения, которое оказывалось вовсе не случайным. Нет, я, разумеется, не воображал, что послужил причиной смерти тирана, но все же она становилась требованием моей судьбы. Доброта деда была наилучшей средой моего детства, и она была надежна, метафизична в своей неисчерпаемости, ибо, как и все, в нем не грозило растратой. Другие ведь тоже были ко мне добры, но их доброта имела предел, у каждого свои цели, свои заботы. Для деда я был, и ощущал это безошибочным детским чувством, единственной целью и заботой, как прежде мой отец. Да если б и не единственной, неисчерпаемость не способна уменьшиться от разделения. Мне кажется, что я уже ощущал дедушку, когда был совсем мал и не разделен с миром. Еще не понимая родства, я чувствовал исходящие от него теплые воздушные токи, прообраз душевного тепла. Дед был для меня словно мифологический бог, который и лицо, и воздух. Все же для меня он остался больше средой, воздухом. Разгадать тайну его личности не удалось ни его собственному сыну, ни мне, тем более знавшему дедушку всего 4 года. Он, как и другие родные души, ушел без прощания, без завета. Наши с ним отношения так и остались незавершенными, то есть бессюжетными, или с вольным сюжетом, который еще в развитии. Верю, что он завершится там, где совершаются все развязки. Дедушка стал для меня прообразом Бога. Возможно, и заслонил его. Но образ дедушки я потом различил в проснувшемся через много лет религиозном чувстве. Тот самый, что постепенно проступал сквозь его уже небесный лик. На небесах у меня уже много лет есть свой ходатай. И он хранит любовный образ моей сущности. Как смог бы я поверить, что она дурна? Нет, конечно, и тому зарок бесконечная любовь деда. Мне не запомнился его взгляд, но в памяти живет образ этого взгляда и я там отраженный. Именно не временный я в среде вещей и событий, а вольно продленный вдаль, ввысь и в глубину, скорее ввысь, по видимой деду и лишь угадываемой мною вертикали. Не знаю уж, как объяснить точнее, мой случайный читатель. Если и тебя любили безраздельно, ты меня поймешь. А я дух переведу и еще расскажу про деда. Дед упасал нас с отцом ни силой и ни предостережением. Именно неизменностью нашего запечатленного им образа, с которым можно было сверять свою жизнь. И этот совершенный образ никогда не служил не укором, а всегда надеждой. У отца было сложней, и я об этом еще скажу. Дедушку не умел запрещать. Вокруг него для меня в детстве существовало пространство без запретности. Бог его странным образом походил не на иудейского, впрочем, много ли я знаю об иудейском боге, а скорее на христианскую его ипостась. Притом дедушка не был всепрощающим, он не запрещал и не осуждал, но огорчался. А я с детства и по сю пору своевольный редко огорчал дедушку своими шалостями, но это пока он был жив. Страшно подумать, сколько я принес ему огорчений потом, своей путанной жизнью. Я ведь верю, что он видит все, так как верность его мне неизменна, именно как вечность. Он меня огорчил дважды, переживая куда больше, чем я сам. Дедушка ведь наверняка понимал бесконечность моего к нему доверия. А я после дедушкиной смерти долго еще не мог себе простить своей на него обиды. Да не знаю, простил ли и сейчас. Вот они, 2 горестных события моей детской жизни. Однажды он отнял у меня шелудивого кота и попытался отмыть его под краном от пыли и блох, ведь врач, в конце концов. Кот вырывался, царапался и верещал. Я почти рыдал, дедушка чуть не плакал. Я жалел кота и отчего-то дедушку тоже. До сих пор вспоминаю эту картину с дрожью. А, кстати сказать, погода за окном все такая же скверная. Нет, воспоминания о второй обиде оставлю на завтра, так будет лучше.